Глава 11. На следующий день Али старалась выдумать для себя как можно больше занятий. Ей не хотелось думать о вчерашнем. Слишком тяжело было сознавать, что она не может и не хочет сохранять уже установившиеся отношения с Ильей. И из-за чего? К счастью, дел было действительно много. Утром она поехала на урок английского, и по дороге ей показалось, что Volkswagen идет как-то неровно. На обратном пути она заехала на сервис у метро «Аэропорт», на который всегда ездил Илья, и пока мастер ковырялся в моторе, сходила на ленинградский рынок и купила печенку, свежую, а не из голландских стратегических запасов. В общем, день ее был заполнен. А может, еще и ничего, мимолетно думала Аля. Так все это смутно, неясно. Знакомое состояние «утро вечера мудренее» начинало ее охватывать. Дома она занималась обедом или ужином, разговаривала по телефону с отцом, который только что вернулся из командировки. Папа звонил с работы, а вечером собирался куда-то по делам. Аля неслышно вздохнула, узнав об этом. Все было невозвратно. Она давно уже выслушала от папы все объяснения, о которых говорила мама, и о том, что он никогда не чувствовал свободы, и о неожиданно проснувшихся чувствах, и кто из них был прав. «Как легко все разрушить», — думала Аля, положив трубку и сидя у телефона. «Одно движение, один решительный жест, и все, и не вернуть». Ей страшно было разрушать, ей этого не хотелось, но вместе с тем она не представляла, как говорить с Ильей, когда он вернется, как проводить с ним день за днем. Та тягость, которую она теперь чувствовала с ним, почти перевешивала доводы разума. Могла ли она предвидеть, что случится вечером? Илья вернулся не поздно. Он снимал туфли в коридоре, моська вертелась вокруг, облизывала его руки. Аля выглянула из кабинета с открытой книжкой Набокова в руке. Она как раз читала «Король, дама, валет». «Что так рано?» — спросила она. «Еще пойдешь куда-нибудь?» Ей не хотелось, чтобы он предложил идти вместе. «Да нет», — пробормотал он, — «никуда не пойду». В последнее время Аля не слишком прислушивалась к его настроению, с тех пор, как поняла, что в этом нет необходимости, и что он от нее ничего такого не ждет. Но сейчас, услышав его глухой голос, она насторожилась. «Что случилось, Илья?» — спросила Аля. «Ничего хорошего», — ответил он, разгибаясь. «Со следователем провел весь день». «С каким следователем?» — испугалась Аля. «Почему?» «Да Венька», — словно нехотя протянул он. Кто мог ожидать? Чего никто не мог ожидать? Аля почувствовала, как в груди у нее похолодело при упоминании о Веньке. Отчаянная тоска, стоявшая вчера в его глазах, мгновенно вспомнилась ей. «Хотя, конечно, чего еще можно было ожидать?» — продолжал он. «Передоз когда-нибудь должно было этим кончиться». Он прошел мимо Али в кабинет, сел в крутящееся кресло у компьютера. Лицо у него было осунувшееся и сердитое. «Он... его нет?» — едва слышно спросила Аля. Она чувствовала, что не может дышать. «В студии. Ночью». «Конечно, никого не было», — не отвечая, произнес Илья. «Может, в первые минуты можно было откачать?» Но никого ж не было. «И где он теперь?» — сама, не понимая, о чем спрашивает, выдохнула она. «Аля, что за глупый вопрос?» — рассердился Илья. «Какая тебе разница? В морге? Где еще?» Что ты на меня так смотришь? Думаешь, у тебя в груди сердце, а у меня камень? Да мне, может быть, выть хочется от тоски. Сколько я ему говорил, сколько просил. Вместо того, чтобы хоть что-нибудь предпринимать, дозу в вену и готово. «Что предпринимать?» — медленно, как во сне, произнесла Аля. «Что он должен был предпринимать?» «А что, по-твоему, предпринимают нормальные люди, когда у них долги? По-моему, они работают, чтобы рассчитаться. Они клянчат у всех подряд с очередными клятвенными обещаниями и не говорят, что запутались по жизни». «У кого это у всех подряд?» Еще медленнее спросила она, «У тебя?» «Конечно, в первую очередь у меня, у кого еще? Кто еще приучил его к этой лафе?» Он говорил все быстрее, все жарче, и голос его становился все глубже. «А ты, значит, все-таки не дал?» В ее голосе невольно прозвучала насмешка, хотя и было совсем не до того. «Проявил, значит, выдержку?» «Представь себе!» — в тон ей ответил Илья. «А по-твоему, я должен быть такой же тряпкой, как он? И сколько можно давать, как ты думаешь? Хорошо тебе говорить. Ты его пару месяцев всего знаешь. Он тебе, конечно, трогательным кажется. А я уже счет потерял своим поблажкам. Можешь ты это понять?» «Не могу». Дыхание у нее занялось от ненависти к нему. «Не могу и не хочу, понял? Что ты должен был делать?» Она сделала ударение на «ты». «Ты давать столько, сколько он просил, сколько ему надо было, чтобы выжить. Уж как-нибудь по миру он бы тебя не пустил». Она кричала так громко и отчаянно, что Моська прибежала из коридора и испуганно залаяла. Аля не расслышала, что Илья тоже кричит, ей казалось, он говорит тихо. «Идиотка!» — заорал он в ответ. «Ты соображаешь, хоть в чем меня обвиняешь? Да какое ты право имеешь в этом меня обвинять? Откуда ты знаешь, как для него лучше было бы? Я откуда знаю? Да он жив был бы!» Слезы брызнули у нее из глаз. «Лучше, хуже! Он жив был бы! Вот и все! Безвольный всякий, как амеба!» Неожиданно вспомнила она давнишние Венькины слова. «Такой, как есть, жив! Да что тебе!» Она махнула рукой и заплакала. «Ну, Чижик, Чижик!» — сказал он неожиданно спокойно, даже ласково, положил руку ей на плечо, погладил. «Ну, перестань, что ты? Ты так говоришь, как будто это и впрямь самоубийство». «Да просто не рассчитал он. Дозу-то все увеличивать приходилось. Тяжело, конечно, кто спорит. А уж мне-то. Все-таки мы с ним... Сколько лет дружили, с института еще. Но не могу же я во всем себя обвинять. Аля дернула плечом, стряхивая его руку. «Ну, как знаешь», — снова рассердился он. «Хочешь, себе упреки выставляй, только, пожалуйста, не мне. Я свой братский долг выполнял как мог, даже сверх нормы. Покажи мне еще кого-нибудь, кто его так долго терпел со всеми его заходами». Илья вскочил так порывисто, что крутнулось кресло и затрепетали листы бумаги, прищипленные к струне над столом. Аля услышала, как хлопнула дверь. Он закрылся на кухне. Потом до нее донеслась музыка. Включил маленький телевизор, недавно купленный специально для нее, чтобы ей не скучно было готовить. В апреле темнело уже не рано, прозрачная синева стояла за окнами. Аля вытерла слезы, обвела взглядом кабинет, потом медленно вышла в коридор, открыла платяной шкаф. Странное состояние снова овладело ею. Оно уже было ей знакомо. Впервые узнала его, когда снимали клип про перчатку. Она чувствовала все ясно и обостренно, а сейчас еще и мучительно. И вместе с тем владела собою, могла контролировать каждое свое движение. Она достала из шкафа большую сумку с нашлепкой «Делси». Когда-то Илья говорил, что чемоданы должны быть очень дорогими, как обувь. И тогда она еще удивилась, откуда он знает такие вещи. Теперь ей было все равно. Она не знала, что положить в эту сумку. Ей не хотелось брать ничего. Но что-то нужно было взять, потому что возвращаться она не собиралась. Вещей у нее было множество, и, конечно, они не уместились бы в одну сумку, даже очень большую. Это когда-то в дорогую Делси уместились все ее вещи, которые она перевезла сюда из дому. Теперь Аля еле отыскала их в самых дальних уголках шкафа. «Интересно», — не оборачиваясь, услышала она. «Какое, оказывается, мелодраматическое действо намечается. Душевная девушка уходит от бесчувственного подлеца». Не отвечая, Аля застегнула сумку. «Если ты думаешь, что выглядишь красиво и благородно, то очень ошибаешься», — насмешливо произнес Илья. «Ты выглядишь, как любая глупая баба. Даже еще глупее. Потому что эти патетические жесты абсолютно тебе не идут». «Нет, ну это просто удивительно», — воскликнул он. «Воображать себя черт знает кем и совершенно не чувствовать, как фальшиво себя ведешь». «Я не знаю, как себя веду», — проговорила она наконец. «Но я не могу с тобой жить. Думаешь, этого мало?» «А то много», — с прежней насмешкой в голосе сказал он. «Да ты просто произнеси вслух. Я ухожу от человека, с которым мне хорошо жилось, только потому, что сомневаюсь, не покончил ли с собой один наш общий знакомый, который даже не был моим любовником, потому что он был, ну, бог с ним. Произнеси, произнеси. Может, тогда поймешь весь идиотизм своего поступка». Он умел двумя словами кого угодно выставить смешным. Это-то Аля прекрасно знала. Но сейчас ей действительно было все равно, как она выглядит. От одной мысли о том, что надо будет провести с ним сегодняшний вечер, ночь, завтрашнее утро, потом опять вечер, от одной этой мысли укреплялась ее решимость. И как он мог говорить сегодня так спокойно, так насмешливо, когда даже у нее при воспоминании о вчерашних Венькиных глазах перехватывало дыхание? «Мне скучно тебе объяснять», — пустым голосом сказала Аля. «В этом нет смысла. Тебе достаточно того, как ты сам себе все объяснил. Ну и хорошо». Она погладила моську, открыла дверь и, не оборачиваясь, вышла на лестницу.